Тимоха заметно нервничал, посматривал на филеров, приехавших с Гиацинтовым. Руки его были суетливы и слишком быстры. «А эти господа тоже с нами, Кирилл Николаевич?» — спросил он про филеров, не удержавшись. «Тоже». «А как они без ружей?» «У них маузеры». «Чего?» «Пистолеты американские. По два на рыло, 16 патронов». Филеры приподняли полы френчей, показывая Тимохе гранаты и заткнутые за пояс маузеры. «Возьмем зверя?» — спросил Гиацинтов. «Смотря как они по целкости. Ничего, целят как надо». Ванюшин с просонья выпил стакан водки и сказал: «Я себя неважно чувствую, не пойду я». «Стрелков мало, Николай Иванович». «Ты, Тимох, не волнуйся. Мои люди — отменные стрелки. С любого расстояния зверя возьмут. У нас в машине карабины и пулемет», — улыбнулся Гиацинтов и доверительно положил руку на колено Исаеву. «Ну, как, мой храбрый охотник, забьем изюбря?» «Постараемся», — ответил Исаев и постучал костяшками пальцев об стол. «Заранее загадывать боюсь». «Сашеньку возьмем?» — спросил Гиацинтов. «Оставьте в покое девушку», — буркнул из-под тулупа Ванюшин. «А печенку она здесь зажарит». «Прометеев сюжет», — заметил Исаев, смешно морща нос. «Кому и чью?» «Ну, с Богом», — сказал Тимоха, — «двинем». «Идите следом за ним», — сказал филером Гиацинтов, — «а мы с Максимом Максимычем пойдем замыкающими». «Вы сами-то хотите стрелять сегодня?» — спросил Тимоха полковника. «А то, если нет, так я один пойду. А коли хотите, давайте не последними, а ближе ко мне. Я вас на перепадок поведу, где изюбрь у меня прикормлен». «Там летом ручей, что ли?» «Ну?» «Хорошо. Мы тебя догоним. Нам поболтать 5 минут надо с Максимом Максимычем». Гиацинтов взбросил на плечо карабин, обмотал шею толстым шарфом и сказал: «Полегоньку двинулись». Тимоха и четверо филеров шли впереди. «Макс, мне очень хотелось побеседовать с вами под открытым небом», — тихо говорил Гиацинтов. «А то в городе никак не уединишься. Звать к себе интеллигенция сразу станет вас сторониться, как возможного агента охранки. У вас там всегда полно народу, а в кафе «Бонзай» вы столь часто бывали с Ченом, что вас хорошо запомнили. Там что, кулинары отменны?» «В «Бонзай» прекрасно делали рыбу. По-монастырски? Нет, это обычно. Мне там нравились креветки, зажаренные в мясе осетра». «Да-да, как-то раз я пробовал это. Очень вкусно». Но мы отклонились в сторону от разговора. Он будет краток. «Я ничего не хочу знать о вашем прошлом, хотя оно крайне занятно и изобилует многими белыми пятнами, подобно карте Антарктиды. Меня занимало ваше настоящее. Оно элегантно, оно достойно вас. Вы обаяшка, а это не достоинство человека, это его профессия. Но волнует меня ваше будущее. Сегодня после отстрела зверя вы мне скажете «да». Понимаете? Я готов сказать вам «да» прямо сейчас. Мне только не совсем понятно, о каком «да» идет речь». «Вам 5 лет? Вы плохо выговариваете букву «Р»? Вы еще мочитесь в кроватку? Перестаньте, Дуся! Мы ж с вами люди вполне зрелого возраста». «А если нет?» «Умница! Хорошо, что вы сказали про «нет». Я запамятовал сказать вам об этом. Если я услышу «нет», то завтра мы будем хранить вас, как случайно застрелившегося на охоте». «Такая жестокость, Кирилл Николаевич. С людьми вашей профессии и ваших связей мне иначе нельзя. Клянусь Богом, я буду нем, как рыба». «Мне уже говорил про это наш приятель Чен», — глядя в глаза Исаеву, сказал полковник. «Увлечен!» — пошутил Исаев. «Неужто вы не знали, что Чен — это чекист Марейкис?» — тихо спросил Гиацинтов. «Сейчас начну хохотать и спугну Изюбря». «Бросьте, партия сыграна. Надо выбирать достойный выход». «Вы знаете, что у многих контрразведчиков мания подозрительности — профессиональная болезнь, полковник? Нет? Наслышан». «Любопытно, а в вашей конторе есть профсоюз, который защищает права безнадежно занемогших на боевом посту?» «Хватит», — поморщился Гиацинтов и прибавил шагу, придерживая Исаева под руку. «Только не вздумайте шутить. Целить в Изюбря буду один я. Знаете, Кирилл Николаевич, что-то мне не хочется идти на охоту. Я домой пойду». «Значит, да?» «Нет». «Это пока нет. А домой я вас не пущу. Вернее, по дороге домой с вами произойдет несчастный случай. Право, я не шучу. В нашей профессии есть одна опасность — заиграться. А я с вами заигрался. Мне обратно нельзя отрабатывать». Исаев оглянулся. Следом за ними шел еще один филер, который, по-видимому, все время сидел в машине и должен был идти замыкающим. «Так что вот, Максим Максимович, поймите меня как человек, владеющий пером. Я заигрался, и вы мне нужны. А зачем, я скажу вам после того, как услышу «да». Если нет, считайте себя покойником». Разведчик обязан быть не только актером. В еще большей степени он обязан обладать даром режиссера, который может нафантазировать, а потом поломать уже нафантазированное, придумать новое и остановиться на самом талантливом. Исаев понимал с самого начала, что на охоту, им же самим придуманную, Гиацинтов пригласил его неспроста. Исаев уже давно начал готовиться к этой так называемой охоте. Он разбирал ее воображение от первой до последней секунды. На что рассчитывал он, попросив Тимоху устроить охоту для Гиацинтова? Он совершенно отчетливо понимал, что Гиацинтов постарается именно здесь, на охоте, в тайге, вдали от всех, кто может Исаеву влиятельно помочь, поставить все точки над «и», поставить перед ним дилемму «да» или «нет». Сотрудничество с охранкой или отказ от сотрудничества. Следовательно, считал Исаев, именно здесь и надо будет разорвать Гордиев узел его с Гиацинтовым взаимоотношений. Именно поэтому он пытался, иносказательно, конечно, объяснить Сашеньке, что временная разлука не означает окончательного разрыва. Ожидание — лучшая гарантия любви и верности. Ему казалось, что Сашенька в чем-то понимает его, а полностью он, естественно, не мог ей открыться. Но он любил ее, и ему казалось, что она сумеет домыслить то, о чем он не имел права ей говорить. Как ему виделась предстоящая операция? Она строилась на точном знании психологии истинного охотника, который считает унизительным отдать последний и решительный выстрел кому-либо. Это существует помимо охотника. Это врожденное, неистребимое, постоянное. А как говорил еще прошлым летом Тимоха, Гиацинтов был завзятый, азартнейший охотник. Следовательно, считал Исаев, Гиацинтов не позволит никому из филеров стоять подле себя, потому что он слишком уверен в себе. Следовательно, Тимоха поведет филеров в загон, чтобы они гнали Изюбря на полковника, и полковник прикажет им поступать именно так, если только егерь Тимоха попросит об этом. Тимоха, конечно, попросит, и Гиацинтов прикажет филерам идти в загон. Таким образом, он останется один, поставленный Тимохой точно возле высокой сосны, подле громадной, занесенной снегом скирды, в которой будут с ночи спрятаны люди из партизанского отряда Кулькова и Суржикова. Они-то и должны будут броситься на Гиацинтова со спины, когда Тимоха начнет гон и зюбря с помощью филеров. Он станет кричать, охать, вопить, что, мол, изюбрь прямо на Кирилла Николаевича прет. Полковник в эти мгновения превратится в само внимание. Но у него будет одностороннее внимание, обращенное на лес перед собой, откуда с минуты на минуту должен выйти громадный изюбрь. В эти самые секунды на Гиацинтова и должны будут броситься партизаны, скрутить его, заткнуть рот и, смешав следы, бросить карабин полковника и его шапку возле полыньи, имитируя таким образом трагическую и нелепую смерть. А самого полковника унесут в тайгу по нехоженной тропке, где все следы стерты. Над этим работал Тимоха и его друзья всю последнюю неделю. А там — на далекую партизанскую заимку. А потом Гиацинтова вместе с Исаевым партизаны должны будут переправить через линию фронта красным. Так задумал всю операцию Исаев. Сейчас секунды решали все.